Глава 10. Илор растолкала меня в 6 утра. Ёжась от холода, за ночь в бараке, мягко говоря, посвежело, я собрал вещи и вышел на улицу. Какое небо голубое! К чему это я? А к тому, что погода хорошая. Это плюс. Но солнце шары слепит, просто караул. Это минус. Да, с глазами у меня сегодня что-то не то творится. И ведь не могу сказать, что не выспался. Хотя, казалось бы, какой сон, когда только руку протяни и коснешься весьма недружелюбно настроенного вампира. От излишне резкого движения картинка перед глазами дернулась и заломила виски. Я остановился и оперся о стену барака. И Лор с подозрением посмотрела на меня, но ничего не сказала и пошла дальше. «Пусть смотрит, пусть. С меня не убудет». Втихаря поправил пропитанную кровью тряпку, которой было обмотано о левое запястье, и пошел вслед за ней. Несмотря на ранний час, жизнь в караван-сарае, хоть и не сказать, чтобы кипела, но и не так уж сильно отличалась от вчерашней вечерней суеты. Просто контингент сменился. Праздно шатающейся публики на улице пока не наблюдалось, а вот торгового люда прибавилось. Разжигались костры, готовилась еда, перед дальней дорогой проверялись припасы, тележные колеса, упряжь и оружие. Кто-то бежал от колодца с ведром воды, кто-то тащил корм лошадям. «Как там говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Вот-вот». Я переложил в левую руку пакет с остатками вчерашнего ужина. С утра кусок в горло не лезет, но к обеду наверняка проголодаюсь. И остановил уже свернувшую к выходу из караван-сарая Илор. «Подожди, воды набрать надо». Хорошо, что вовремя вспомнил. Фляга-то пустая. А проверенных источников по пути раз-два и обчелся. Не из лужи же хлебать. Запросто можно даже не просто козленочком, а больным козленочком стать. Во весь рот зевавший пацан содрал с меня $100, несколькими взмахами хворостину заставил впряженного в ворот осла пройти круг и подставил флягу под тоненькую струйку, побежавшую из ржавой трубы. В отличие от трубы, вода была чистой. Если верить объявлению, водоносный слой залегал на глубине аж 100 метров. Отхлебнув из фляги, чтобы проверить воду на вкус, я заодно избавился от сушняка. Порядок. Теперь жить можно. Из чего меня сегодня так плющит? Левую руку так и стреляет, на ногах еле стою. Странный вопрос. Известно с чего. Мы покинули караван-сарай и направились по дороге в сторону Соколовского. Дойдем до развилки, повернем на север. Есть у меня нехорошее предчувствие, что топать нам на территорию Туманного. Очень это напрягает. Дорог нормальных там нет. В лучшем случае пробираться придется охотничьими и звериными тропами. Я сунул руку в карман куртки и нащупал пистолетную рукоять. Убрать его, что ли, в кобуру? Нет, не стоит. Сейчас свежо, с курткой нараспашку не походишь, просквозит еще. А пока пуговицы расстегнешь, пока руку за пазуху сунешь, пусть уж в кармане лежит. Поднявшийся ветерок волной пробежался по высоким стеблям пшеницы. И я обратил внимание на бродившего по полю человека. То тут, то там он останавливался. И тогда с поднятых небу рук начинала стекать невидимая простым взглядом энергия. По мере его продвижения полусфера защитного купола над полем приобретала все более насыщенный изумрудный оттенок. А громак за работой. Видимо, естественные энергопотоки подводят для подпитки своего заклинания. Вот поэтому маги в большинстве своем по деревням да селам живут. Где бы в городе им нашелся испытательный полигон площадью с десяток футбольных полей? Ну и почет, и отдача соответствующая. А как по-другому? Человека, прогревающего поле еще в апрельские морозы, не уважать нельзя. Вон, к этому товарищу даже персональную охрану приставили. На противоположном краю поля стояла телега с тремя вооруженными селянами. Ускорив шаг, я догнал вампиршу и пошел рядом. Вроде и не один иду, а поговорить не с кем. Ничего, мне не привыкать. Пусть лучше моя спутница свою пасть закрытой держит, а то от одного вида ее зубов меня в дрожь бросает. Так и вижу каждый раз, как она мне горло прокусывает. Жуть! А дорога здесь хорошая, торная, и кусты от обочины метров на 5 посрубали. Неужели хуторяне позаботились? Здорово! Идешь и не опасаешься, что на тебе из-за деревьев какая-нибудь хрень зубастая бросится. Не пугайся, милая, у меня на шее кровь. Да что ж такое? Все мысли об одном. Устал я. И ведь не подвезет никто. Как пидать, не подвезет. Две телеги проехали, и возницы только лошадей нахлестывали. Все правильно. С двумя подозрительными, да еще и с вооруженными чужаками, никто связываться не хочет. Зачем судьбу искушать? А вампирши хоть бы хны. Идет и идет, как кукла заводная. Вот и я тоже иду как кукла, только у меня завод уже к концу подходит. Еще у меня горло пересохло и глаза слезятся. И запястье левое как свинцом налилось. Мозги из ушей пока еще не потекли, но за этим дело не станет. Походка какая-то дерганая, будто на горбу не весь что волоку. Окружающий мир нереально резким кажется. Хреново мне, в общем, и в частности тоже хреново. Не к добру это все, не к добру. Чувствую, вчера доэкспериментировался. Ну что, так и не подбросит никто? Не, вон уже и Соколовский показался. Все, теперь точно пешкодралом. На этой развилке на север мало кто поворачивает. Вроде в той степи еще два хутора есть, а дальше уже туман и начинается. И это значит, по сторонам придется смотреть куда внимательней. Где люди часто ездят, еще чуток расслабиться можно. А на глухой дороге на какого-нибудь голодного нарваться, как два пальца. Новички всегда удивляются. Как так? Где людей, ну, типа из жатвы больше, все спокойно. А где люди неделями не появляются? Чудовища чуть ли не под каждым кустом. А все между тем закономерно. На турных путях давно все зачищено. И у торговцев с собой обычно арсенал на руках приличный, и патруль на таких маршрутах частенько облаву устраивает. А в глухие места никто и не лезет. А вот чем все эти монстры питаются? Да кто их знает. Точно могу сказать одно — не людьми. Нету столько народов в приграничье. Да и в рационе хищников человек никогда на первом месте не стоял. И на втором тоже. Звери, они обычно с человеком стараются не связываться, если только совсем с голодухи. А у нечисти в жертве необходимости и вовсе нет. Могильщик или тот же проклятый легионер жертву могут месяцами караулить. И неосторожного путника они не жрать будут, а душу из него вытянут. Так-то. По глухим местам никто с заходом солнца именно поэтому и не шляется, особенно зимой. Это сейчас хорошо. Отродья стужи сгинули, а в холода, да еще и в пасмурную погоду, они и днем на промысел выходят. Не часто, конечно, но бывает и такое. На развилке мы свернули налево. А мы пойдем налево. И вот так всю жизнь налево и налево. Хоть бы раз по уму что-то сделать. Это еще что такое? Бред начинается. Я с трудом поднял к лицу обвисшую, словно плеть, левую руку. На дорогу упала капля крови. Черт. Надо привал устроить и посмотреть, что у меня там. Только когда? И Лор резко остановилась. И я чуть не уткнулся ей в спину. Что за дела? Стряслось чего? Блин, где мои глаза были? У самого съезда с дороги на Соколовске стояли две телеги. Рядом суетились хуторяне. И ладно бы только хуторяне. В толпе мелькнула черная сутана священника, явственно различимая внутренним зрением мерцания, окутывала стоящего на отшибе колдуна. А повернувшийся спиной к ветру и раскуривавший трубку мужчина был никто иной, как лекарь. Помни его, общались. Получается, что там что-то серьезное стряслось. Но это еще полбеды. В нашу сторону уже направлялись двое вооруженных двустволками бойцов местной милиции. Их прикрывал парень с арбалетом. «Все верно, стряслось что-то. А тут чужаки, да еще и вооруженные. Надо проверить». «Вот вляпались так вляпались. Это простым людям и Лор мозги задурманить может. Но священник ее сразу раскусит. Да и колдун здешний совсем непрост. Вот гадство. От такой толпы не отбиться. Скрутит она костер. Никто не поверит, будто не знал, с кем путешествую». «Здесь стой». Я передал пакет вампирши и пошел навстречу хуторянам. Если удастся заговорить зубы, то на Элор внимание могут и не обратить. Шансы на это у меня, прямо скажем, неплохие. В Соколовском по службе бывать доводилось неоднократно, и случись в этой толпе кто из знакомых, проблем быть не должно. Лекарь меня наверняка не признает, но у служивых память на лица обычно получше. Случилось что? Пройдемте. Невысокий парень посмотрел мне за спину. И спутницу вашу зовите. Расслабьтесь, не они это. Второй хуторянин закинул ружье на плечо. «По службе к нам?» «Не, так, халтурка». Припомнил я этого крепыша. Когда тем летом подрядился на охрану торгового обоза, именно он советовал моему нанимателю усилить охрану. Тот совета не послушал, а зря. «А спутницы мои, я так предполагаю, смотреть там совершенно не на что». «Да халтуришься когда-нибудь», — скривился крепыш. «Как его, Толя? Вроде бы». «А куда, Анатолий, деваться? Кушать-то, что характерно, каждый день хочется. Вот и приходится вертеться». «Я думал, ты своим в лагерь». «А что, кто-то из наших на хуторе остановился?» «Ну и память у него». «В том году разговор был. А ведь не только меня в лицо запомнил, но и что в патруле лямку тяну, не забыл». «Лагерь дальше. Они дорогу с города на Лудино перекрыли. У нас склад». Мы подошли к столпившимся у телег хуторянам. Негромкий гул толпы перекрывали женский плач и причитания. Священник подошел к лекарю и в полголоса принялся его в чем-то убеждать, но тот лишь безразлично мотал головой. На дороге с подложенным под голову тощим мешком лежал бледный как мел бородатый мужчина лет 40, расстегнутая рубаха которого оставляла открытой колотую рану в животе. Склонившийся к нему милиционер осматривал пропоротую отметину на коже. Рядом рыдала женщина, прижимавшая к себе девочку лет 5. Одета небогато. Сарафаны, кофточки с заплатами. Муж и жена с дочкой. «Что случилось?» — спросил я у Анатолия. «И чего целитель в стороне стоит? Рана-то нехорошая. Вон и крови нет. Получается кровотечение внутреннее. Если прямо сейчас лечением не заняться, мужик не жилец». «Разбой!» — отвернулся в сторону милиционер. «Этот в драку кинулся. Вот и получил ножом в пузо». «Да помогите же!» Сквозь рыдание выдавила из себя женщина. «Ну, помогите же кто-нибудь, он же умрет, помогите!» Все только глаза отводят. Значит, раненый не местный. Деньги, если и были, бандиты забрали. А лекарь благотворительностью заниматься не хочет. Его право, но мужик-то действительно умирает. И всем это пофигу. Мне, собственно, тоже. «Тарас, будь человеком!» Укоризненно посмотрел на лекаря священник. «Не губи душу!» «А семью я чем кормить буду, если всех задарма лечить начну?» Закусил у дела Тарас, выбил трубку и поднял с дороги саквояж. Поняв, что помощи не дождется, женщина, не отпуская расплакавшуюся девочку, опустилась на колени. «Помогите!» И все, как овцы, стоят и тупо смотрят. «Помогать не собирайтесь, идите по своим делам уже, чего пялиться-то?» Неожиданно для самого себя я вытащил из кармана куртки почти ополовиненную пачку долларов и кинул Тарасу. «Лечи!» Но лекарь пальцем проверил количество банкнот. «Мало этого!» «Побойся Бога!» — укорил его священник. Уж не знаю, что сыграло свою роль. Укор в глазах священника или недобрый взгляд моих, но лекарь опустился саквояж на дорогу, щелкнул замками и начал перебирать зелья. Я сплюнул и принялся выбираться из толпы. Тошно на душе. Что мы за люди такие? Так ведь и умер бы мужик. Никто не помог бы. Ни священник, ни лекарь, ни хуторяне. Всем денег жалко. Да, денег жалко. Мне же и жалко. Почти 18 рублей чистого убытка. Денег жалко. И от этого еще противнее становится. Вроде и дело доброе сделала, как оплеванный. Не из-за отданных долларов, а именно из-за того, что жалко. Не от чистого сердца поступок, а из-за чего тогда? Кто бы мне самому сказал. Съел, наверное, вчера чего-то. Блин, 6 тонн баксов, твою мать! Ладно, Елор где? А, вон она. Умная девочка. Пока я разговаривал, вампирша прошла съезд к хутору и отошла метров на 100 по дороге. Вот и замечательно. Никого подозрительного по пути не встречали? Догнал меня Анатолий. Например, 3 парней славянской внешности. Среднего роста, волосы светлые, 1 бритый, 2 с усами. И девчонка с ними, чернявая, вроде малолетка. Нет, не видел. Прокрутил всех встреченных за сегодняшнее утро и на всякий случай уточнил. Вооружены чем? Обрез, сабли. Понятно. Я протянул хуторянину руку. Встречу к тебе отправлю. Обязательно. Бывай. Счастливо. Догнав Элор, я забрал у нее пакет с едой, вытащил жареную колбаску и заживал на ходу. Хреново мне что-то. И все хуже и хуже. Левая рука с каждым часом тяжелеет. И запястье будто бы сильнее ломить начало. Неужели снова кровь пошла? Доев колбаску, я вытер жирную ладонь об штанину и осмотрел тряпицу. Нет, свежих пятен не видно. Узкая, поросшая травой дорога начала петлять меж пологих склонов невысоких холмов. Не нравятся мне здешние места. Слишком глухие. Хотя Толя говорил, что наши лагеря разбили у дороги на Лудино. Значит, частенько до Соколовского мотаться должны. И солнце уже высоко поднялось. «Нет, вряд ли кто из лесных обитателей на дорогу выберется. Да и зачем? Жатвы в лесу хватает, самый сезон. Куда больше шанс на бывших коллег нарваться? Очень не хотелось бы. Даже не столь из-за спутницы, сколько из-за тех самых материальных ценностей на 900 золотом. А то мало ли кто отрядом командует. Не поверит бумагам о переводе в дружину и «Здравствуй, штрафной отряд». Совсем не уверен, что Илье я по-прежнему нужен». Наверное, во всем виноват был именно я. Слишком расслабился. Рассчитывал, что вампиры по чувствительности людей за пояс заткнут. И если кто и заметит опасность, так именно Илор. Так-то оно так, но никогда желтое проклятие над головой. Да и место для засады было выбрано на редкость удачное. После очередного поворота впереди открылось заросшее высокой травой поле, по которому гулял легкий ветерок. А небольшая поляна, скрытая с дороги с заросшими на обочине кустами, оставалась как бы позади и в глаза не бросалась. Очень удобно. Едет кто крутой, сидишь, никого не трогаешь. А тащатся лохи какие. Ну, каком туми? Так, собственно, и произошло. «Патруль, мобильная группа, документы на оружие приготовьте». Светловолосый парень, не сказать, чтобы крепкого сложения, заткнул большие пальцы за широкий кожаный ремень. С ремня свешивались ножны с длинной саблей и два метательных ножа. Позади него маячил лохматый усатый пузан с макаром в руке. Волосы светло-русые, рост средний. Одежда, кожаная куртка и потрепанный армейский камуфляж. Слева хрустнула ветка. Искосив глаза, я разглядел нацелившего на меня обрез молодчика, под глазом у которого наливался явно свежий синяк. Да, место ребята выбрали удачно, а вот опыта маловато. Ну и чего этому полупанде в кустах не сиделось? Зачем вылез? До него же теперь метров пять, не больше. Документы? А, сейчас. С документами полный порядок, не сомневайтесь. Я кинул пакет с остатками еды себе под ноги. Взялся за ремень винтовки. Парни напряглись. А тот, который с пистолетом, нервно дернул стволом и перевесил ее на левое плечо. Тип с подбитым глазом, усмехнувшись, поднял обрез дулом вверх. Ручонка устала. «Зря ты так». Парнишка с саблей так и вовсе шагнул ко мне, и его ладонь скользнула по рукояти ножа. Вжикнув молнией замка, я сунул руку в боковой карман куртки и, уже выхватывая пистолет, щелкнул предохранителем. Парнишка с ножом сглупил и испуганно шарахнулся в сторону. Я вскинул руку и выстрелил в голову пузатому, который слишком поздно разглядел, что происходит, и не успел воспользоваться Макаровым. Пуля угодила ему в переносицу, и толстяк повалился на дорогу. Очнувшись, представившийся патрульным бандит замахнулся ножом и прыгнул ко мне, но два выстрела почти в упор сбили его с ног. Крутнувшись на месте, я прицелился в молодчика с обрезом. Но, как собственно и рассчитывал, необходимости в этом уже не было. Он насел на землю со смятыми шейными хрящами. И Лор замерла рядом с ним и, отбросив с головы капюшон, напряженно вглядывалась в придорожные заросли. «Что еще?» Затрещали ветки кустов, и я вскинул винтовку. «Стреляй!» – прошипела вампирша. «Куда стрелять? Не видно же ничего!» И треск затих. «Стреляй!» Понимая, что вот-вот момент будет упущен, я нажал на спусковой крючок. «Может, и зацеплю кого?» «Щелк!» «Осечка?» «Не вовремя, совсем не вовремя!» И Лор-то во всей своей вампирской красе засветилась. Надо убираться отсюда. «Мясо! Безмозглое мясо!» Обругала меня вампирша. «Если такая умная, сделай что-нибудь!» Не остался я в долгу, разглядывая винтовку. «Придется!» Злобы в голосе вампирши, оттащившей парня с раздробленным горлом на поляну, было столько, что меня аж перекорежило. И Лор запрокинула бандиту голову и вонзила в шею клыки. Я положил винтовку на пакет с едой и пошел посмотреть, что с подстреленными мною бандитами. Оба готовы. Но третий бы меня успел достать, так что можно только порадоваться правильно оцененным боевым качеством вампирши. Порадоваться можно, но стоит ли? Неспокойно как-то на душе. Точно уверен. Мгновение, когда перестану быть нужным хранителю, станет последним в моей жизни. И Лор меня порвет. Тут двух мнений быть не может. Значит, надо избавляться от столь неудачной компании прямо сейчас. Пока хоть какой-то шанс на это есть. Я уставился над склонившуюся над бандитом Илор. В глазах сразу же потемнело, а в позвоночник впились ледяные иглы поработившего волю заклинания. Тихо, тихо, никто никого убивать не собирается. Я так только посмотрю, что у меня с запястьем, и все. Под задранным рукавом куртки и пропитавшей кровью тряпицей обнаружились припухшие и кровоточащие порезы. Несмотря на истраченный на их обработку самогон, они оказались воспаленными. Вроде все верно, ничего не упустил. Ну что, последний штрих? Я вытащил нож и еще раз повторил последовательность действий для активации нужного мне заклинания. Все точно, не хватает последнего надреза. Не хватает моей крови, в которой содержится столь нужная для наложения чар энергия. Не хватает всего лишь одного движения. Кончик ножа пропорол кожу и замкнул цепь вырезанных колдовских символов. Из мгновенно открывшихся порезов заструилась кровь. Запястье обожгла острая боль, а вытекавшая вместе с кровью магическая энергия забурлила, и направляемая вырезанными на коже письменами сложилась в пронзившее меня заклинание. Голова словно взорвалась изнутри, сознание на миг померкло, а накапавшая на дорогу кровь полыхнула холодным огнем. В это же мгновение запястье заморозило, и раны перестали кровоточить. Стоя на четвереньках, я мотал головой и медленно приходил в себя. Теперь мысль отправить Лор в ад не вызывала никакого душевного дискомфорта. Разве что страх. Ничего, волков боятся в лес не ходить. Я вытащил из потаенных ножен в левом рукаве куртки универсальный кинжал. Если он не так хорош, как расписывал продавец, то моя безвременная кончина останется на его совести. Стоп, не о том думаю. Поднялся на ноги. Подошел к слишком уж увлекшейся высасыванием крови вампирши и спокойно, как в манекен, всадил зазубренное лезвие под левую лопатку. Хотя правое-левое, разницы никакой. Сердец-то два. Но привычка есть привычка. Дёру. Выгнувшись всем телом, Илор отшвырнула труп бандита метров на 10 и рванула кинжал из раны. Но всего лишь отломила рукоять. Интересно, он экстракт осины синтезировать умеет? Мысль эта промелькнула у меня в голове, когда я уже несся по дороге прочь от взбесившейся Элор. Пронзительный крик ударил в спину. Сзади послышались стремительные шаги. Отпрыгнуть в сторону мне удалось в самый последний момент. И не успевшая среагировать вампирша пролетела мимо. Начал сказываться яд. Шансов убежать у меня больше не было. И, выхватив пистолет, я расстрелял в Элор оставшиеся в магазине патроны. Сбившие ее с ног пули подарили мне несколько мгновений передышки, которых как раз хватило на то, чтобы выщелкнуть пустой магазин и вставить новый. Вскочившая на ноги Элор прыгнула ко мне, но, не удержав равновесия, лицом вниз рухнула на дорогу. Неужели все? Похоже на то. Оставленные пулями раны не затягивались. И хотя из них не пролилось и капли крови, в том месте, куда в плащ воткнулся изготовленный алхимиками нож, ткань начала пропитываться неприятно пахнущей бурой жидкостью. Не решившись приблизиться к телу Элор, я опрометью бросился к оставленной винтовке и, подхватив ее и пакет с остатками еды, вломился в кусты. Так оно дольше выйдет, но мне торопиться некуда. А если все спокойно будет, вернусь назад. По лесу тоже без необходимости лишний раз шарахаться не следует. Впрочем, углубиться в лес все же пришлось. Когда обходил разбитый в поле у дороги Лудина город лагерь патруля. Если командир отряда не полный лопух, а что бы ни думали рядовые, таких у нас раньше не держали, должны там и секреты, и мобильные разведгруппы быть. А мне с бывшими коллегами сейчас встречаться совсем ни к чему. Противопоказано это для моего душевного спокойствия и здоровья организма в целом. Было, конечно, искушение хоть одним глазком взглянуть на лагерь, как они там обустроились. Но искушения на то и даны нам, чтобы их преодолевать. Любопытство, как говорится, кошку погубило. Не хочу. Запыхавшись от быстрого бега, я улегся под деревьями на ковер прелой листвы и оглядел идущую на Лудина дорогу. Вроде никого. Темноты, пожалуй, дожидаться не стану. В темноте надо уже до границы с туманом добраться. Ничего, доберусь. Пройти осталось не так уж и много. Для начала перебежать через дорогу, потом будет сосновый бор, поле и сразу граница. А дальше? Дальше по обстоятельствам. Записи кондуктора особой ясностью изложения не отличались, но, надеюсь, все на месте прояснится. Очень надеюсь. Не выгорит, придется в Северореченск топать, пытаться выйти на нужных людей. Тихонько выругавшись себе под нос, я потер ноющее запястье левой руки. «Ты смотри, порезы уже почти неразличимы. Вот и замечательно». Мало ли что еще наколдовать понадобится. Так хоть весь в татуировках не буду. И все же странно. По идее, я лишь повторял манипуляции Жана, но правое предплечье у меня до сих пор в черных узорах, а тут лишь следы, как от подживших царапин. И вот ведь какой вопрос еще возникает. Если я так пропитался магической энергией, то что со мной будет в нормальном мире? Чем это для меня чревато? На той стороне естественного магического излучения нет. Стала ли энергия чужого мира неотъемлемой частью моей нормальной среды обитания? Или еще нет? Скоро, думаю, узнаю. А сейчас мне не об этом беспокоиться надо. Других проблем хватает. Винтовка это еще. Надеюсь, хоть ружейный ствол стреляет. Или там автоматика единая. И не проверить, блин. А почему не проверить? Сейчас разряжу. Хорош уже, некогда возиться. Тут до границы всего ничего осталось. Вздохнув, я достал из пакета последнюю колбаску. В пакете еще что-то шуршало, но с собой его не потащу. Лучше здесь оставлю. Если что, всегда вернуться можно. Хотя нет, возвращаться в любом случае не буду. Стряхнув с рукава крупного лесного муравья, несколько раз глубоко вздохнул и, убедившись, что в поле зрения никого нет, перебежал через дорогу. Добравшись минут за 40 до границы, я остановился на опушке соснового бора и посмотрел на колебавшийся над полем воздух. Пространство там играло в свои непонятные игры. И росший в паре километров уже на территории туманного лес то казался приблизившимся на расстоянии вытянутой руки, то смазывался в размытое пятно. Что ж, более нестабильных мест в приграничье не сыскать. Разве что граница внешняя. Но до нее еще добраться надо. Да и не стоит оно того. Я в патруле один раз к ней подошел, чуть не посидел. Энергия там разлита жуть. Уж на той границе точно любого на куски порвет. Лучше здесь, потихонькому в щель просочиться, через черный ход, так сказать. Приняв окончательное решение, я вышел из бора и пошел через поле. Не получится в нормальный мир вернуться, пойду нож искать. В сторону от нужного направления отклонился не так уж и сильно. Шутка. Если не выгорит с переходом, сразу руки в ноги и в Северореченск. И ночевать останавливаться буду только в селах покрупнее. А то хранитель найдет и что-нибудь со мной нехорошее сделает. Типа вивисекции или частичной заморозки. А что? Товарищ третий только с виду существо бесполое. На самом деле причиндалы у него даже не железные, а изо льда выточенные. И лор покойницу, надеюсь, покойницу, он весьма жестко обломал. А уж если хранитель женщина, то это еще хуже. Снежная королева по сравнению с ней просто снегурочка. Хорошо, хоть слуг стужи теперь можно не опасаться. Блин, давно уже надо было ту проклятую пирамидку выкинуть. Что за привычка с собой всякий хлам таскать? Как обычно, на подходе к границе возникло легкое сопротивление. Сгустившийся воздух не пускал вперед, а ноги ступали не совсем туда, куда собирался сделать шаг. По коже пробежали мурашки, в глазах на мгновение потемнело, и я оказался по колено в снегу на узкой полосе между территорией форта и туманного. Ух ты, холодно! И, как всегда, здесь ночь. Черное небо, капельки звезд. Небо действительно черное-черное, а крупные звезды едва заметно мерцали зеленоватыми огоньками. Сбросив оцепенение, я выдохнул облачко пара и сделал два шага вперед. Потом еще шаг. Лес на той стороне одним скачком оказался совсем рядом. И, что характерно, никакого встречного давления. Точно же помню, что читал про выбор самого трудного для продвижения направления. А если назад повернуть? И снова та же картина. Казавшаяся узкая полоска на горизонте сосновый бор в мгновение ока приблизился на 5 километров. От холода заломило уши. Блин, так и замерзнуть недолго. Подняв воротник куртки, я втянул шею в плечи и закрутился на месте, оглядываясь по сторонам. Нигде двери с надписью «Экзит» не видно? Не видать. И хоть двери я не увидел, зато разглядел то, на что раньше просто не обращал внимания. Узкая полоска, занесенная снегом земли, так и шла между пространствами форта и туманного. А что, если по ней пойти? Запросто. Но какое направление выбрать? Направо? Налево? А была не была, сверну налево. Судьба у меня такая. Я пошел по снегу вдоль границы и почувствовал, что с каждым шагом приходится прилагать все больше и больше усилий для движения вперед. К тому же меня начало сдвигать в сторону. Такое впечатление, иду против встречного потока воды, а меня сносит то к одному берегу, то ко второму. Холоднее становилось с каждым шагом. Стужа промораживала насквозь, а иней от вырывавшегося вместе с кашлем дыхания оседал даже на ресницах. И только казавшиеся горячими серебряная цепочка и крестик обжигали кожу. Шаг – замораживающее дыхание стужи. Шаг – сбивающий с ног удар взбесившегося пространства. Шаг – пронзающий насквозь иглы льда. Шаг – столкновение с гранитной глыбой. Вспомнились позабытые кошмары о погребении на дне моря стужи. И паника попыталась поработить разум. Но, пересиливая себя, я шел вперед. Все силы уходили на то, чтобы вырвать из снежного плена ботинок, рывком выкинуть ногу и сделать шаг именно туда, куда не пускало резиной сжавшееся пространство. И вперед меня вели вовсе не вера в успех, стремление вырваться в нормальный мир или воля к победе, а страх и упрямство. А вдруг не хватит одного единственного шага? И если уж пройден столь долгий путь, то именно вот этот шаг наверняка окажется последним. Не этот? Ну так следующий точно. И так каждый раз. каждый раз выигрывать схватку с самим собой, каждый раз пересиливать себя и каждый раз начинать все сначала. Почувствовав, как задергалась ступня, я опустил глаза и увидел, что серебряная накладка на носке ботинка пылает ослепительным сиянием. Ногу повело в сторону, меня крутануло в бок и швырнуло в снег. Вспышка и тьма. Очнувшись, я долго не мог понять, где нахожусь. Нет, что в лесу, это понятно. Чтобы прийти к такому выводу, гением быть не надо. Деревья и трава кругом. Что еще это может быть? Вопрос в том, где этот лес расположен. Тут или там. А еще точнее, тут — это где? В приграничье я пребываю? Или все же в родной мир вывалился? И ответ на этот вопрос может дать элементарная наблюдательность. Если в окружающей среде представители флоры и фауны характерны исключительно для изувеченной магии природы приграничья. Бляха-муха! Есть! Вон кошкины слезки, а вон серый мох на дереве. Твою мать! Не выгорело ни черта! Хотя, почему не выгорело? Эксперимент можно считать вполне удавшимся. Изложенный в записях кондуктора принцип межпространственных переходов подтвердился на все 100. Выкинуть-то меня оттуда выкинуло. Я же не на границе валяюсь. И даже понятно, почему меня оттуда выкинуло. Ногу замотыляло, шаг не туда сделал. Не дошел, так сказать, до выхода. Кстати, а что у меня там с ботинками? Ох ты, елки-палки! Серебряные набойки подчистую срезало. Вон на подошве только следы обугленные остались. Что ж, зато теперь понятно, почему лихие люди-кондукторы сюда серебро вагонами не тащат. Только вот цепочка и крестик у меня на шее целые и невредимые. Странно. Даже не знаю, что меня насторожило. Выбившийся из тишины леса хруст ветки, промелькнувшая тень или, быть может, просто ощущение чужого присутствия. Не разбираясь, я перекатился в сторону и, вскакивая на ноги, вытащил из ножен саблю. Вытащить-то вытащил, а вот дальше дело не пошло. Тяжелый армейский ботинок сразу же выбил ее из руки. Отпрыгнув назад, я чудом избежал направленной в левое предплечье финки. От второго укола, теперь уже в правое бедро, вновь уклонился, а следующий отвел клинком выхваченного ножа. Мой противник, очертания фигуры которого терялись в лесном полумраке из-за лохматого камуфляжа, взвинтил темп, и о контратаках пришлось забыть. Уход, нырок, блок, прыжок. Ничего в этой схватке мне не светит. Играет со мной, гад. Рассчитывать живым взять? Зачем? И ведь не добежать до винтовки, не выхватить пистолет не успеть. А побегу, догонит и сухожилия подрежет. Блин, надолго меня не хватит. Блок, финт, прыжок за ствол березы, блок, уход. И снова от метнувшегося к ноге лезвия удалось уклониться только в самый последний момент. Чего он медлит? Может же меня достать, если постарается. Боится подставиться. Я выгадал момент и, перекинув нож в левую руку, бросился бежать, на ходу пытаясь расстегнуть куртку. Но какой может быть бег в лесу? Не убежать! Успеть бы из петли нож метательный вытащить. Решив, что достаточно разорвал дистанцию, левой рукой в развороте метнул нож. Без труда уклонившись от не слишком удачного броска, преследователь перехватил финку обратным хватом и ткнул кулаком мне в зубы. В глазах вспыхнули звезды, но правая рука отработанным движением всадила парню метательный нож чуть выше пряжки пояса. От удара в челюсть меня повело. Но в отличие от зажавшего рану парня, я устоял на ногах. Здоровый лось, чуть не загонял. Повезло, что он не скальп добыть хотел, а за языком охотился. Стоявший на коленях парень, черные и зеленые полосы, размазанные по лицу, придавали ему жутковатый вид, неожиданно одним движением вырвал нож из живота и открыл глаза. «Ой-ё, глаза-то не живые, белые-белые. Мертвяк больно шустрый. И что такое для мертвяка удар ножом? Одержимый не иначе». Даже не попытавшись вытащить из кобуры пистолет, я развернулся и бросился прочь. «Мне бы только до границы добежать, а там меня не достать!» Сзади послышался треск веток. «Оклемался, гад!» И тут же появилось чувство, что мой преследователь больше не одинок. Задумываться об этом было некогда. Я несся по лесу, перепрыгивая через поваленные стволы, уклоняясь от ветвей, проламывая сквозь кусты. Мне уже начало казаться, что удалось оторваться, когда земля неожиданно ушла из-под ног, и я кубарем скатился во враг. Росшие на склоне кусты слегка замедлили падение, но все же удар об заледеневший пласт снега чуть не выбил из меня дух. Вот, блин, до сих пор снег во враге не стаял. Об землю, наверное, даже мягче приложиться было бы. Не давая себе времени перевести сбившееся дыхание, я поднялся на ноги И в этот момент из сугроба начал очень медленно выползать человек. Точнее, нечто в темноте, принятое мной за человека. Мгновением позже я понял свою ошибку. На моих глазах создавался ледяной голем. Рядом из снега показалась вторая рука, и тут же начала формироваться скошенная башка. «Хранитель, падла, и здесь достал!» Обламывая ногти, я полез вверх по склону оврага. Выбрался, вздохнул, закашлялся, обернулся. На той стороне мелькнуло немного отличающееся по цвету от листвы пятно камуфляжной куртки и рванул дальше. Мои преследователи на глаза больше не попадались. Но с каждой минутой крепло уверенность, что меня просто загоняют в какое-то определенное место, как загонщики зверьё на номера. Попытка отклониться в сторону ни к чему хорошему не привела. Выстрел сорвал кору с дуба прямо у меня над головой, и я шарахнулся обратно. «Чёрт! Если ничего не придумаю, мне хана!» Понятия не имею, кто эти странные типы. По снаряжению вроде горожане, но ничего хорошего от них ждать не приходится. Прежде чем в голову пришло хоть что-либо путное, лес закончился, и я вывалился на весьма просторную поляну, посреди которой возвышались какие-то развалины. Ни деревья, ни кусты там не росли, и даже трава казалась вялой и чахлой. И эти развалины, они ведь в самом центре поляны стоят. Деревья к ним нигде вплотную не подходят. Выбора мне не оставили, и я рванул к руинам. В лесу меня как лесу затравят, а в норе шансы хоть мизерные, но есть. Нож, 18 патронов и желание выжить. Совсем немало, только бы успеть. Ожидание неминуемого выстрела в спину подстегивало лучше призового фонда в дюжину килограммов золота. И я выкладывался по полной. Пот заливал глаза, легкие разрывала нехватка кислорода, а давным-давно сломанные ребра вновь напомнили о себе. Неудивительно, что вышедшего мне навстречу человека я заметил слишком поздно. Поздно поворачивать назад, поздно пытаться что-либо предпринять, все поздно. Я остановился и обернулся. Из леса уже без спешки вышла цепь загонщиков. Все, как на подбор, рослые парни, все в лохматом камуфляже. У двоих дробовики, у одного автомат, еще двое вооружены лишь ножами. Идут совершенно спокойно, ничего не опасаются. А чего им бояться? Моего пистолета? С такого расстояния я и в слона не попаду. Они меня мигом свинцом нашпигуют. Нет, меня им опасаться резона нет. А вот ледяных големов... Если эти твари взяли след, у загонщиков намечаются большие проблемы. Разве что они с ними заодно. Чушь, не может такого быть. Хоть с этими парнями тоже не все чисто. Вон тот тип с кишками пропоротыми вышагивает. И пятно кровавое на камуфляже никуда не делось. Отвернувшись от них, я даже не попытался достать пистолет. А то как пальнут в спину и привет. И пошел к дожидавшемуся меня человеку. Ничего примечательного в нем на первый взгляд не было. Ну, стоит какой-то конь в пальто, точнее плаще, грязном плаще, сутулый. Руки в карманах держит, лицо под капюшоном скрыто. Стоит и меня пока не трогает. Вот именно, что пока. Вновь ворохнувшаяся в душе связь с потерянным ножом указала прямо на этого хмыря. Такие вот дела. А что колдовское зрение об этом человеке поведает? Не щадя ли стужи меня в ловушку загнали? Нет, самый что ни на есть обычный человек, ничего особенного. Я начал успокаиваться, но тут аура незнакомца налилась чернотой. Мне аж поплохело. Теперь впереди медленно пульсировало пятно тьмы. Такой непроницаемой черной ауры не было даже у хранителя. У того хоть какие-то проблески синего мелькали. Но и это еще не все. Из развалин, постепенно меняя цвет с истинно черного на пронзительно-голубой, медленно вытекали энергетические потоки. По сравнению с ними, увиденная в морге у Гадоса силовая нить все равно, что двужильный провод против ЛЭП. Бурлившая энергия ощущалась почти физически. Тронь распылит на атомы. Силовые линии гигантской паутиной опутали всю поляну, за редким исключением чуть-чуть не дотягиваясь до леса. Как же я их не почувствовал? Странно. И ведь поджидающий меня кусок тьмы стоит точно между двумя идущими параллельно в метре над землей линиями, но явно ничего не замечает. «Пришел». Голос человека в плаще оказался до неприятного странно знакомым. Будто магнитофонную запись слушаю. Хранитель тот примерно такие же слова мне в башку транслировал. Без интонаций. Мертвая. Но почему так знаком этот голос? Ведь не хранитель же это. Пришел. И что дальше? Я вновь посмотрел на остановившихся у леса загонщиков, а, обернувшись, обмер. Со мной разговаривал не хранитель. Со мной разговаривал я сам. Только с волосами полный порядок и глаза ярко-синие, а не серые. Перевертыш? Кто вы? Я — это ты, — ответил сбросивший с головы капюшон мой синеглазый двойник и провел раскрытой ладонью по лицу снизу вверх. И он. Что за шутки? Теперь на меня мертвыми глазами смотрело лицо Криса. Следы гниения, промороженное до костей мясо. Сразу видно, не жилец, и уже давно. Кто вы? Задыхаясь от нехватки воздуха, прохрипел я. Кто? Я то, что ты видишь. Еще одна смена лиц. Или все же маски. И вместо Криса появился пытавшийся на пару с Вышевым задушить меня вполне себе живой здоровяк. Но я надеюсь стать тем, кем был, и даже большим. И кем вы были? Не мог не задать я этот вопрос, хотя смутные догадки у меня начали появляться уже после того, как упитанный Андрей сменился худющим подручным Криса, который уставился на меня своими полностью синими глазами. Да, теперь можно не гадать, кто ходил по форту в моем обличии. Но кто сейчас стоит передо мной? Крис? Он же мертв. Рука сама по себе поползла к кобуре. Неожиданно припомнился обжигающий холод рукояти ножа, и меня передернуло. Неужели нож впитывал души убитых мной людей? Двух последних я действительно зарезал тем злополучным клинком. Но как сам попал в эту компанию? Получается, нож заодно по кусочкам вытягивал мою собственную душу. А при чем здесь Крис? Он-то не от того ножа умер. И почему, в отличие от остальных, он выглядит как стопроцентный покойник? Или это просто его тело, которым управляет кто-то другой? Или что-то другое? Но что? Сам нож или... Неважно. Вновь став моим двойником, нечто указало на развалины. Там на дне шахты лежит труп с ножом в груди. Принеси нож. Ага, разбежался. Вспомнив про температурные особенности чертового провала, а ничем другим эта шахта быть не могла, отказался я. Пальцы сжались на рукояти пистолета. Мы еще повоюем. Иди. Этот приказ проморозил мою личность насквозь. Без всяких ритуалов, шут в заляпанном грязью плаще поработил мою волю. Нить связи с ножом обернулась стальными оковами. Правая рука, выпустив пистолетную рукоять, бессильно обвисла. И я против своей воли шагнул к развалинам. А потом еще раз и еще. Зрение в очередной раз выкинуло фокус, и теперь стали видны опутавшие меня путы чужой воли. Точно такие же тянулись от моего двойника к пятерым загонщикам. Отчаянные попытки освободиться ни к чему не привели. Толку от них было не больше, чем от рывков, угодившие в паутину мухи. Если не меньше. Тело просто не заметило моих попыток перехватить над ним контроль. До чертова провала оставалось еще 20 метров, когда сопровождавший меня двойник резко остановился и развернулся к лесу. Мое тело повторило его маневр, и стала понятна причина заминки. Из леса выскочили 6 ледяных големов. Грохнули ружейные выстрелы. Застрекотал автомат. Но силы оказались неравны. Загонщикам удалось разнести на куски лишь одну из ледяных тварей, прежде чем они добежали до людей. Бойня продолжалась всего несколько секунд, а потом големы, оставляя за собой следы из-за индивелой травы и загустевшей от холода крови, двинулись прямиком к нам. Мое лицо сползло с двойника, как размокшая глиняная маска. Вновь рядом со мной стоял мертвый Крис, межребер у которого торчала столь знакомая рукоять. Белые пальцы легли на серо-зеленый камень. Лезвие легко вышло из промороженной плоти, и големы взорвались ледяным крошевом. Мельчайшие частички льда повисли в воздухе и начали медленно осыпаться на посеребренную траву. Ну ни хрена себе ножичек. Но все только начинается. Големы что? Куклы. Вот их создатель. Соткавшийся из воздуха ослепительно белый третий хранитель знаний взмахнул рукой, и ледяное крошево бесчисленными дробинками устремилось к нам. По лезвию ножа проскользнул синий огонь, и лед растаял прямо в полете. Вычерчивая клинком в воздухе странные фигуры, труп Криса пошел навстречу хранителю. Почувствовав, как ослабли сковавшие мою волю чары, я решил не дожидаться, чем закончится это противостояние, и сматываться отсюда прямо сейчас. Вот только ноги словно примерзли к земле. Черт! Чары не ослабли, просто с них перекинули часть энергии на другие цели. А меня, так сказать, обезножили. Что делать? Ползти. К вечеру как раз до леса доползу. А дальше? Пришедшее в голову решение на первый взгляд показалось диким, на второй — просто безумным. Но какой у меня выбор? Кто бы ни одержал верх, мне ничего хорошего не светит. А светит только плохое и очень плохое. Так хоть какой-то шанс есть. Два раза, по крайней мере, прокатывало. Вытянув руку, я попытался дотянуться до проходившей не далее, чем в полутора метрах силовой линии. Не достать. А с другой стороны, и здесь длины руки не хватает. Гадство, гадство, гадство! Совсем же чуть-чуть не хватает. От отчаяния я растопырил руки и попытался дотянуться до двух энергетических потоков одновременно. Низкий гул отозвался в затылке. Сияние чистой силы прильнуло к рукам, и ударившие с двух сторон разряды энергии швырнули меня на землю. Ослепительная вспышка и тьма. Очнувшись в круге выжженной земли, я некоторое время, ничего не понимая, осматривался. А потом кое-как поднялся на ноги и заковылял к лесу. К счастью, сковывавшие мое тело чары не выдержали прошедшего через меня разряда. К не меньшему счастью, я этот разряд пережил. Блин, у меня ничего не обуглилось. Пальцев рук совершенно не чувствую. Ладно, потом проверю. Сейчас главное побыстрее отсюда убраться. Место схватки хранителя и одержимого ножом, или все же использовавшего нож Криса, заволокло дымом, в густых клубах которого полыхали ослепительно белые вспышки. Наверное, поэтому они не замечали ползущего к ним из леса тумана. Думаю, цитадель стужи появится здесь с минуты на минуту. А значит, чем дальше к этому времени я отсюда уберусь, тем мне же лучше. А то прихлопнут мимоходом, как букашку, и не заметят даже. А уж если заметят... К тому же две силовые линии, до которых я дотянулся, так и продолжали раскачиваться из стороны в сторону. И вроде с каждым разом сходили все ближе и ближе. Даже представить боюсь, что случится, когда они соприкоснутся. Забирая вправо от места схватки сгущавшегося тумана, я ковылял к лесу. Бежать, бежать отсюда! От оживающих мертвецов, пожирающих души ножей, слуг стужи, от всего этого безумия. Пусть мир профессиональные герои спасают. Мне это не по зубам. Мне б только до границы добраться. Бег по лесу отложился в памяти плохо. Помню только, что падал, поднимался и снова падал, но каждый раз находил силы вставать и бежать дальше. Сзади постоянно что-то громыхало, и яркие вспышки, словно лучи мощных прожекторов, просвечивали насквозь весь лес. А я не оглядывался, вкладывая все оставшиеся силы в изматывающий бег. И даже не сразу поверил, что лес кончился, а уходящая в небо мерцающая стена — это граница. И тут сзади громыхнуло. Меня подбросило в воздух, швырнуло вперед и несколько метров протащило по земле. Вот это бум! Я поднялся на четвереньки, потряс головой и оглянулся на поваленный лес. Где-то далеко позади, скорее всего, над черным провалом, посверкивали ослепительные разряды молний, а в небо поднималось облако пыли. Хорошо, хоть не в форме гриба. Рассаженные колени никак не желали сгибаться, но я пересилил себя и, не обращая внимания на боль во всем теле, захромал границы. Шаг и второй, шаг и еще один, шаг и...